Глава 5. Родина знает. И продолжалось это невообразимое счастье целых полтора года, даже чуть дольше. А потом все вдруг закончилось. Или началось. В 217-м кабинете административного корпуса, куда меня вдруг срочно вызвали, предварительно разыскав с собаками. «Проходи, располагайся!» — махнул рукой, будто муху отгонял совершенно незнакомый породистый мужик средних лет. И хотя приличный и явно не от большевички костюм сидел на нем как влитой, а не подобное пенсне на корове, как у наших офицеров, почему-то сразу стало понятно, что он военный и в чинах немалый. «Как проходит служба?» «Нормально, чуть заметно», — пожал плечами я. «Проблемы с дисциплиной?» «Никаких. Самое интересное, что этот дядя мне не представился и за все время разговора ни разу не обратился ко мне по имени или фамилии». «Да уж», — раскрыл он папку с моим личным делом, самую малость потолстевшую за время службы. «Начальники, как посмотрю, от тебя без ума. Одних благодарностей штук 20. Получается, ты у нас образцовый воин». Я скромно опустил глаза и чуть заметно кивнул, дескать, получается именно так. «Значит, дисциплину не нарушаешь», — гнул свое он. «Военную тайну свято хранишь?» «Так точно. Лучший способ сохранить любую тайну — это не иметь о ней ни малейшего понятия. Как раз мой случай». «Тогда ознакомься вот с этим». Он достал из пижонского портфеля ценой в 5, наверное, тогдашних офицерских зарплат файл с несколькими исписанными от руки листами бумаги и протянул мне. «Объяснительная записка», — прочел я, — «от капитана Беляева ВБ». «Ах ты ж козлина! Неделю назад ко мне в клубе подвалил белобрысый шустрый мужичок с 4 звездочками на погонах и запросто так предложил пустяковое, по его словам, дельце ценой в литр водки. Всего-навсего слазить в ночь с субботы на воскресенье на 4-й этаж в секретную библиотеку, просочиться через открытую форточку, отыскать на стеллажах папку с контрольной работой за позапрошлый год. Железнодорожный узел Мытищи и принести ему, а следующей ночью совершить еще одно восхождение и вернуть ее на место, после чего отправляться пить честно заработанное. Так и быть в его компании». «Ну уж нет», — ответил я. И продолжал стоять на своем, даже когда цена вопроса возросла до 1,5 литров. До дембеля у меня всего-то полгода, и дожидаться его гораздо лучше под Москвой, нежели под пулями где-нибудь неподалеку от Аргуна или Гудермеса. «Почему не доложил, куда следует?» — забрал он у меня файл и вернул в портфель. «Стучать в падлу или просто поленился?» Я тихонько вздохнул. «И то, и другое, если честно». «Ну и дурак», — угостил сигареткой меня и закурил сам. «А вот товарищи капитана по учебной группе все правильно поняли и мигом его слили». «А он меня». «А то как водится», — подмигнул он. «Ладно, проехали, служи дальше. Сколько осталось, никто тебя не расстреляет. Тем более начальство за тебя горой». «Спасибо». Я привстал. «Разрешите?» «Погоди», — хмыкнул он. «А ты действительно смог бы туда залезть?» «Да». «На 4-й этаж по гладкой стене?» «Не такая уж она и гладкая. Есть за что зацепиться». «А откуда знаешь?» «Сходил потом, посмотрел, сознался я. Просто интересно стало». «Интересно ему», — проворчал он. «Любознательный ты наш. А можно вопрос?» «Да, в смысле, так точно». «А что потом?» «Когда?» «После службы». И угодил, фигурально выражаясь, подкованным каблуком прямиком по мошонке. Этим вопросом я и сам мучился с первого же дня службы. — Ну, — промычал я, — думаю, — давай-ка я скажу аккуратно, — загасил сигаретку, откинулся на стуле и сложил на груди руки. — Ты сам глубоко не в курсе. Знаешь только, что в цирк тебе уже не вернуться. — А вот это точно. Никто меня там не ждет. Клоунов хороших и разных на всех аренах и без меня, как грязи. Сам знаю. — Простите, ты хочешь спросить, какое мне до всего этого дело? — он улыбнулся. — Самое, что ни на есть, прямое. — Тот дурачок, как его... — Беляев. — «Спасибо. Так вот, капитан, тот мне глубоко по барабану, да и вопрос с ним уже закрыт, а греб-дурилка строгий выговор сдал экзамены и укатил в родную Перт служить дальше. А его подельнички получили...» «Благодарности», — догадался я. «Ни хрена подобного», — расхохотался незнакомец. «Записи в личном деле получили об излишней хитрожопости и скудности оперативного мышления», — пояснил. «Раньше надо было его закладывать, когда только планировал дельце, а не потом, когда сорвалось». «В таком случае...» «Спрашивается, зачем я тогда сюда приперся?» «Отвечаю. По твою персональную душу хочу предложить работу по специальности». «Клоуном?» «И им тоже». «Где?» «Есть такой цирк. ГРУ называется. Покруче твоего Дюсалей будет». «ГРУ, ведь это главное разведывательное управление?» — ошалел я. «Вы что, приглашаете меня в разведку?» «Невозможно пригласить человека куда-либо, если он уже там», — было ответом. «Ваши курсы, чтоб ты знал, находятся в подчинении ГРУ». Я разинул от удивления рот. «Намекали как-то по большому секрету, да под стакан, ребята с родного УРП, что наша часть жуть какая секретная?» «Не поверил». «Просто предлагать ее перейти из разведки в разведку. Добровольно. Иначе у нас не бывает». «А если я откажусь?» «Значит, этого разговора не было, а я тебе приснился». «А если соглашусь, что буду делать?» «Понятия не имею», — собеседник пожал плечами. «Об этом только Родина знает». Примечание. «Что наша часть жуть какая секретная. Воины срочной службы проявляют редкую изобретательность, стремление сделать себя красивыми, интересными и загадочными. Помнится, друг детства рассказывал автору, как лично молодым старлеем наблюдал в Севастополе на автовокзале, убывающего в родную деревню на дембель, потрясающе красивого матроса и искренне сожалел, что не было под рукой фотоаппарата. Был тот матрос действительно прекрасен, облагороженный 10-сантиметровой платформой, в кавычках, казенные ботинки, клеша шириной с Тихий океан, приталенные по последней моде бушлат, ушитые до размеров еврейской кипы без козырка с ленточками ниже задницы, с надписью «Золотым по черному» в местной ритуальной конторе делали, ракетно-ядерные подводные силы Черноморского флота. Не знаю, как обстояли дела во времена Федора Федоровича Ушакова или Павла Степановича Нахимова, но в советские времена на Черном флоте боевым ядром и не пахло. — Не верите? — В ЦРУ спросите. — Подтвердят. Конец примечания. Для начала Родина направила меня в учебное подразделение, учебку в сутках езды от Москвы, где нас, угодивших в разведку везунчиков, сильно утомляли науками и истязали физически, а заодно, как я потом понял, внимательно присматривались, с тем, чтобы понять, куда направить после того, не отсеявшихся до этого. После прохождения начального курса наук полагается практика в спецназе нашей конторы. Меня этой радости лишили, сразу отправили аж за Урал учиться на какого-то там притворщика. Через месяц программу закрыли, и меня вернули в Подмосковье, только не на северо-восток, где проторчал полтора года, а на запад, и принялись обучать ремеслу специалиста узкого профиля, но широкой направленности, ворюги-универсала, если конкретно. То есть способного не просто что-нибудь спереть, в смысле свистнуть, но и добраться до этого чего-нибудь, даже если оно заперто на 100 замков. И в кошмарном сне не виделось, что придется заниматься чем-то подобным, потому что с раннего детства питаю стойкое отсутствие интереса к чужой собственности. Однако Родина действительно знает, что делает. За каких-то 2 года, а потом еще 3 раза по паре тройки месяцев, из меня таки сделали самого настоящего крадуна. И больше 10 лет пер я для родной конторы все, что приказывали. Или кого. Однажды уволок с 45-го этажа небоскреба в столице одного государства Юго-Восточной Азии 6-месячного младенца. У тех, кто похитил его у родителей. Другой раз в известный на весь мир своими вальцами и сосисками европейской столицы посильно поспособствовал похищению из полицейского морга трупа нашего парня, между прочим, угодившего под раздачу в результате каких-то хитрых тактических игр бывшего вероятного противника, а ныне стратегического партнера. А первую боевую награду получил за обычную сережку, правда, стоимостью с трехкомнатную квартиру на Остоженке. Я вытащил ее из уха одной приятной в некоторых отношениях, переживающей вторую бурную молодость дамы, супруги чрезвычайного и полномочного посла. На приеме, не помню по какому поводу. Милую женскому сердцу безделушку потом случайно отыскал и с поклоном вернул владелице один чрезвычайно мужественного вида джентльмен. И уверен, на всю катушку попользовался ее плавно перетекающей в благосклонность благодарностью. Да, кстати, несколько лет назад я провел 3 месяца на тех самых курсах. Выяснилось, что не какая-то не богадельня, а вполне себе приличное учебное заведение. И на учебном полигоне солдатики не только бордюры красят, да в самоволку бегают, но и серьезными делами занимаются. Встретил кое-кого из старых знакомых. Никто меня не узнал.